Внимание! Говорит Москва. Слово для доклада имеет товарищ Сталин. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа сложнее. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица, безработица, если бы у нас было нищенство, если бы наша продукция не росла, если бы у рабочих и крестьян нашей страны не было такого хорошего правительства, которое заботится о них и питается теплом. Но если бы жилось плохо и не весело, то никакого пути, никакого движения у нас не было бы, заверяю вас, не было бы.